Вопрос третий. О двух отношениях разумных существ к неразумной силе. О том, какое ныне есть, эксплуатирующее, истощающее, и о том, какое должно быть, регулирующее, воссозидающее. Эксплуатация, истощение, утилизация вынуждают задаться вопросом, ради чего, на какую потребу истощаются многовековые запасы земли. И оказывается, что все это нужно для производства игрушек и безделушек, для забавы и игры. Приходить от этого в негодование, конечно, нельзя. Нужно всегда помнить, что мы имеем дело с еще несовершеннолетними, хотя бы они и назывались профессорами, адвокатами и тому подобное. И не с природою слепою одною жизнью надо жить, а с себе подобными, чтобы существа разумные управляли силою неразумную. Вольное переложение строки из стихотворения Баратынского «На смерть Гёте», в котором немецкий поэт прославлялся как великий язычник. С природой одною он жизнью дышал. Мир как неволя и как проект освобождения от неволи, от зависимости или подчинения слепой силе, в противоположность Шопенгауэрову «Мир как воля и представление», ибо для нас в мире нет воли, и для существ, не обреченных только на созерцание, для существ, чувствующих и способных к деятельности, мир не представление только, а проект освобождения от неволи. Выражение «Мир как воля и представление» по справедливости можно заменить выражением «мир как похоть», которая, рождая, умерщвляет, рождая сынов, поглощает отцов. И не представление лишь, а проект, и притом не отрицающий только похоть. Отрицание похоти — аскетизм, но обращающий силу, рождающую, воссозидающую, а умерщвляющую — воживляющую. Так что мир не может остаться только представлением, созерцанием, а становится проектом восстановления последующими предыдущих, то есть проектом воскрешения. Так должно бы быть. Но в настоящее время мир, таков, как он есть, остается при похоти и представлении. О двух отношениях разумных существ к неразумной силе. Первое. О теоретическом или мнимом господстве над природою и действительном подчинении ей. Это значит, что в теории признают превосходство разумных существ над неразумной силою, а в действительности мирятся с зависимостью от неразумной силы и на практике не только ничем не проявляют своего превосходство над неразумную силою, а, напротив, находится в полном у нее подчинении. Также недействительно, то есть неправильно, отношение к природе и тех, которые ограничиваются лишь кабинетными опытами и приложением их к фабричной, заводской и тому подобной деятельности, к эксплуатации и утилизации. Второе. Только регуляция естественного процесса или слепой силы природы есть истинное отношение разумного существа к неразумной силе. Регуляция же — это значит обращение рождающей и умерщвляющей силы в воссоздающую и оживляющую. Регуляция природы — не барство, то есть не подчинение природы капризу, произволу. И не своеволие, эксплуатация, а внесение в природу воли и разума. Человек и будет управлять природою, когда между людьми не будет розни, когда не своелюбие, а доброволие они будут вносить в мир, и когда, следовательно, станут орудием божественной воли. У человека, как существа разумного, есть один только враг — это слепая сила природы. Но и этот враг лишь временный и станет другом вечным, когда между людьми не будет вражды, а будет соединение в познавании и управлении ею, слепою силою природы, которая казнит за невежество, как казнила в настоящем 1902 году на Мартинике, за неверное понимание учеными вулканического процесса. Имеется в виду извержение вулкана Монт-Пеле, в результате которого был целиком уничтожен самый большой город острова Мартиника, Сен-Пьер, и погибли все его жители. Итак, существа разумные не врозни, а в их совокупности пребывающие, существа разумные и чувствующие утраты, как они должны относиться к силе неразумной, которая, рождая, не может не умерщвлять? Подобает ли существу разумному, волею одаренному, в котором не все только даровое, рожденное, а есть и теперь уже нечто трудовое, самим созданное, подобает ли такому существу подчиняться силе слепой, невольной? И в чем должно состоять наше, существ разумных и чувствующих, общее дело? В эксплуатации ли и утилизации природы, то есть в ее истощении, в истощении дарового рожденного, или же в регуляции природы, то есть в обращении дарового в трудовое, рожденного в созидаемое, рождающего в воссозидающее, умерщвляющего в оживляющее. Повиноваться природе для разумного существа — значит, управлять ею, неразумную силою, ибо природа в разумных существах приобрела себе главу и правителя. За раболепие же и рабство перед собою, и за невежество природа, как сказано, подвергает смертной казни, и в настоящем 1902 году сразу казнила более 40 тысяч, казнила за плохие успехи в изучении вулканической силы. Для человека как сознания природы вопрос естественный, вопрос о природе как силе, которая, рождая, умерщвляет, составляет естественное его, человека, дело, ибо это дело — разрешает вопрос о голоде, моровых язвах и болезнях вообще, то есть о старости и смерти. И верующие, и неверующие могут объединиться в этом естественном деле. Объединившись же в деле, придут и к единомыслию. И для верующих участие в этом естественном деле будет не противлением воли Божией, а исполнением ее. Для неверующих же это будет освобождением от рабства слепой силе и подчинением воле Божией вместо отрицания божественной воли, на которое бесплодно растрачивала свои силы философия.